Однако та же философия истории кажется бесспорной, когда она растворяется в делах и мыслях героев. Убедительной ее делает противоречивая жизненность описанного. Философия ведь никогда не бывает окончательной. Последнее слово всегда принадлежит жизни и смерти, другими словами, войне и миру. Батальные страницы Толстого — плод того же парадокса, что и весь роман. О нем нам напоминает поумневший к концу книги Николай Ростов, который имел настолько опытности, что знал, что все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. В наполеоновскую эпоху, пишет Лотман, война была еще и зрелищем, поэтому далеко не каждое поле могло стать полем боя. Наиболее подходящим считался гигантский естественный амфитеатр. Располагающиеся на его высотах главнокомандующие оказывались в положении и режиссеров, и зрителей. В поисках подходящего пространства войны русская армия и откатилась до Бородина. Однако, пишет уже Толстой, все это было бессмысленным уже потому, что с началом стрельбы сцену заполняли клубы дыма. Изредка Наполеон останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения. Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли некоторые его генералы, но и с самих флешей нельзя было понять того, что делалось. Бессильный следить за действием участники способны восстановить ход боя только по окончании сражения, и описание, естественно, будет зависеть от того, кому оно принадлежит. Поэтому до сих пор идут споры о том, кто победил при Бородине. Казалось бы, сегодня, когда спутник из космоса может сфотографировать номер машины, мы уже могли бы знать, как происходит сражение на самом деле. Но никакая технология не способна изменить неописуемый характер войны. Говоря об этом, Бодрияр саркастически утверждал, что война в Персидском заливе, которой он посвятил особую книгу, велась на телевизионных экранах. Даже американские летчики, сами участвовавшие в налетах, рассказывали не о своем непосредственном опыте, а о том, что они потом увидели в новостях CNN. Итак, войну нельзя рассказать. Но Толстой-то это делает. Чтобы лучше понять, как, я прочел о 1812 году в энциклопедии, причем не в современной, то есть советской, где все и всегда определяют отношения верхов с низами, а в добротном старинном Брокгаузе. Начинается статья эпически. Причины Отечественной войны заключались во властолюбии Наполеона, который стремился к владычеству над миром. Но дальше следует маловнятное описание маневров, где войну заменяют географические названия и имена полководцев. Удино, оставленный против Дриссы, переправился через Двину у Полоцка и двинулся к Себежу, куда должен был идти и Макдональд с целью отрезать Витгенштейна от Пскова. Читая такое, абзац за абзацем начинаешь представлять войну рыцарским поединком нескольких вельмож, мечущихся по карте России. Толстой перевернул батальный жанр, убрав из войны начальство. Радикализм этой революции таков, что мы предпочитаем замалчивать ее последствия. Оставшаяся без иерархии жизнь обречена на бессвязность. Дело ведь в том, что, вычеркнув генерала из истории, мы остаемся без нее. Генерал, средоточие державной воли, меняющий рисунок событий, ставших нашим прошлым. Без генералов не только история, жизнь оказывается добычей хаоса. Если целенаправленные усилия тех, кто распоряжается миллионами, не приводят к обещанному результату, то что говорить о тех, кто обойден властью? Война – высшая форма организации общества уже потому, что сражение делает возможным только доведенная до смертельного предела дисциплина. Подчеркивая этот факт, Толстой изображает войну как частный, хоть и утрированный случай всей нашей цивилизации с ее системой, наукой и разумом. Покушаясь на фундаментальные основы всякой искусственно организованной жизни, он настаивает на своем. Раз войной нельзя управлять, генералы бесполезны и даже вредны, если они не исповедуют единственную здравую на поле боя философию — недеяние. Всякий поступок, как показывает Толстой, чреват непредвиденными последствиями. Чем больше власть того, кто приводит в движение причинно-следственный механизм, тем больший разброс между ожидаемым и действительным. Бессмертные слова Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Беда не в дефиците информации, как можно подумать, вспомнив бедность коммуникации в наполеоновскую эпоху, а, как говорят сегодня ученые, в самой природе знания –